Чень Мо чуть не потерял дар речи. Эту игру делал умственно отсталый, она действительно слишком простая. Более того, все эти тени и громкие звуковые эффекты, которые расставлены на каждом шагу, раздражают, а не пугают. Чжаолэй, Чень Мо продолжил. Мне же нужно будет сходить в гараж после кладовки, и еще, наверное, ключ к разгадке будет находиться в красной машине, и пока я буду искать ключ, меня что-то тронет за задницу, верно, но когда я обернусь, сзади меня никого не будет, да. Чжаолэй долго молчал, и в конце концов выдавил из себя фразу: «Управляющий, ты играл в нее, не так ли?» Чень Мо сказал: «Я не играл в нее». Чжаолэй сказал: «Что за чушь? Как тогда ты можешь проходить игру быстрее, чем я?» Чень Мо вздохнул. «Ай, может быть это и есть так называемая профессиональная деформация. Менталитет игроков в большинстве своем предсказуем, и я знаю бесчисленное количество способов, которыми можно напугать игроков. Но то, что присутствует в этой игре, жалкое зрелище». Чжаолэй сказал: «Я не буду помогать тебе в прохождении, все равно в этом нет смысла». В итоге контента этой игры хватило Чень Мо на час. Для среднего игрока игра «Странный особняк» могла преподнести некоторые сюрпризы, и в ней присутствовали определенные головоломки. У большинства игроков первое прохождение занимало от 3 до 5 часов, и большую часть этого времени они проводили в поисках частей пазла. Но Чень Мо прекрасно понимал, чего хотел добиться геймдизайнер, из-за чего он был морально готов ко всему. Игрок, который прошел бы разок эту игру, скорее всего, тоже смог пройти ее менее чем за час. Что касается Чжаолэя, то он сейчас находился перед финишной прямой. Финальная сцена данной игры представляла собой бой главного героя с бесчисленным множеством мертвых душ. По сути, можно было сказать, что главный герой с каждой минутой все больше и больше ехал кукухой. Видимо, его шизофрения достигла такого этапа, что он стал видеть такие вот странные сцены. В конце концов, игрок должен был найти главную душу среди всех мертвых душ и убить ее. Чжаолэй же с дрожью в коленях проходил финал этой игры. Хотя он уже однажды прошел эту игру, в конце концов, многие элементы в финале были случайными, и под воздействием этой ужасной атмосферы его сердце начало ускоренно биться, а в голову начало поступать больше крови. В этот момент голос Чень Мо прозвучал очень несвоевременно в его ухе. «Чжаолэй, я прошел сюжет». «Чжаолэй, что за чертовщина? Почему я все еще прохожу финал? Я играю в эту игру впервые или ты?» Чжаолэй сказал: «О, хорошо, управляющий, я сейчас». «Подсказка системы. Друг, который играл с вами в эту игру, прошел ее». Чжаолэй вдруг почувствовал, что все это было бессмысленно. Почему? Может, он играет в нее уже не в первый раз? Выйдя из капсулы, Чень Мо увидел, что его сердцебиение всегда находилось в норме. Эта игра «Странный особняк» действительно имела заслуженный рейтинг в виде 6-7 баллов. Чень Мо даже чувствовал, что такой рейтинг был даже немного завышен. Но так как в Китае в последнее время вышло не так уж и много хорроров, было неудивительно, что многие люди решили снисходительно отнестись к этой игре. На самом деле, после 10 минут игры Чень Мо понял, что по сути эта игра больше походила на игру типа головоломка, так как по сути пугаться тут особо было нечем. В ней нет никакого монстра, который считает вас поросеночком, нет никакого доктора, который захочет посчитать ваши пальчики. Хотя время от времени тут и там раздавались крики вместе с некоторыми неожиданными скримерами, все они были слишком предсказуемы. И Чень Мо подозревал, что если он просто встанет и не будет двигаться, ничего, скорее всего, не произойдет. Более того, эта игра была слишком дешевой с точки зрения затрат на создание. За исключением комнаты главного героя в самом начале, вся игра проходила в заброшенном доме. Так что неудивительно, что эта игра стоила так дешево, просто на ее создание ушли сущие гроши. С точки зрения сюжета, Чень Мо не имел никаких вопросов, так как главный герой был писателем, который только и делал, что писал ужастики. Он должен был собирать некоторые ужасные материалы и часто представлять, что он является персонажем книги, из-за чего со временем его шизофрения начала проявляться во всей красе. На самом деле этот заброшенный особняк был куплен другой его личностью. Человек с псевдонимом «Красная роза» не является реальным человеком, но он думал, что это так. Все в этом особняке говорили о том, что он просто пытался бороться со своей второй личностью. В конце концов он смог победить свою вторую личность и вышел из опустевшего дома. Таков был конец этой игры. Глава 351. Актер и технология захвата движений. Но так как этот сюжет имел слишком много дыр, Чэнь Мо не мог точно сказать, были ли его суждения верными или же нет. Эту игру можно было охарактеризовать одним предложением. Психически больные люди имеют широкое мышление. Чэнь Мо не мог не почувствовать разочарования. Как такая игра могла принести игрокам бурю эмоций? Будет ли их дух закален после прохождения такой игры? Для новичка, который ни разу не играл в хоррор и не смотрел фильмов ужасов, эта игра может показаться весьма страшной, но для тех, кто видел и поиграл хотя бы в парочку игр, игра «Странный особняк» будет являться оскорблением их умственных способностей. Пришло время игрокам понять, что такое настоящий ужас. Что касается виртуальных игр, то Чэнь Мо уже получил некоторый опыт при создании игры «Minecraft». Согласно общепринятому процессу, сначала нужно создать компьютерную версию, а затем улучшить качество и графику игры для переноса игры в виртуальную среду. Однако процесс создания хоррор-игр типа Outlast и строительной игры типа Minecraft определенно будет отличаться друг от друга с точки зрения количества затраченных ресурсов. Сейчас перед Чэнь Мо стояло две серьезные проблемы. Первая проблема заключалась в обеспечении физического и психического здоровья игрока с помощью разных настроек игры. И вторая проблема заключалась в том, что ему нужно было как можно лучше обозначить действия персонажей в игре, чтобы сделать ее более реалистичной. Погружение оригинальной версии игры Outlast было выполнено настолько хорошо, что многие игроки не решались сыграть в нее даже на компьютере. Многие игроки очень часто пугались и громко кричали, из-за чего им требовалось очень много времени на прохождение каждого уровня. Если же такая игра будет перенесена в виртуальную среду, то погружение в игру будет усилено в миллион раз, из-за чего игроки точно будут слишком сильно пугаться. Если не будут приняты разные меры безопасности, игроки могут сильно испугаться. А если у какого-нибудь пугливого игрока еще и будет какое-нибудь заболевание сердца? К счастью, уже во многих странах все хоррор-игры были обязаны внести в свою игру стандартные меры безопасности, которые приводились в действие в соответствии с состоянием игрока. Если уровень страха игрока поднимется выше определенного значения, то он будет автоматически отключен от игры. Добавление подобных мер безопасности не будет чем-то сложным, но вот прорабатывание разных настроек. Что касается более четкого выражения движений, то нынешние способности Чэнь Мо в этой области уже были очень высоки. В конце концов, он получил и использовал так много книг. Обычные действия персонажа по типу лазаний, прыжков, а так все это будет сделано очень реалистично. Однако, для создания чувства полной синхронизации будет недостаточно простого движка игры и пары часов работы, плюс со стороны все анимации, которые были сделаны не вживую, будут сразу же видны, но по большей части это касалось только виртуальной реальности, так как в ней любой недостаток тут же бросался в глаза. Обычно для создания самой лучшей анимации нанимали павильоны так называемых специалистов по захвату движений. Это был самый распространенный способ создания очень качественной анимации в прошлом мире Чэнь Мо. Так называемый метод захвата движений заключается в использовании живых людей для исполнения роли персонажей и повторения их действий. На актеров устанавливали специальные трекеры на ключевых частях тела и лица, чтобы они в точности записывали их движения, которые в дальнейшем преобразовывали их в движения моделек персонажей в самой игре. Эта технология впервые появилась в таких фильмах, как «Аватар», «Пираты Карибского моря», а позже эту технологию переняла игровая индустрия. В этом же мире эта технология также широко использовалась в игровой индустрии. В настоящее время крупные отечественные игровые компании поголовно имели под своим крылом целые павильоны, которые специализировались на захвате движений. Чэнь Мо также планировал заполучить под свою опеку павильон по захвату движений, потому что игра Outlast будет не единственной его игрой, в которой нужно будет использовать технологию захвата движения. Плюс, в будущем он определенно выпустит больше перспективных игр от первого лица. И что следовало знать, так это то, что игра Outlast не требовала найма сразу нескольких профессиональных актеров. В этой игре всего пара персонажей имели больше, чем одну реплику, остальные же персонажи были не более, чем болванчиками, которые требовались для неожиданных скримеров. Нужно будет анимировать всего лишь парочку персонажей, да и если говорить что о докторе, что о мистере Большом Свине, они оба имели весьма неказистые лица, из-за чего требование в виде очень хороших актеров отпадало. Но вот если он будет воссоздавать игру КТВ, поиск подходящих актеров сделает Чэньмо банкротом. Что касается вопроса приобретения павильона или студии, которые специализировались на захвате движений, то Чэньмо сказал об этом Чжоу Ханью и спросил о них у Гуфэна, который работал в компании «Аврора». Фактически, в настоящее время в Китае существовала свободная группа актеров, но так как для этой игры нужны весьма специфичные люди, поиск может затянуться на долгий срок. Плюс они еще должны знать английский. Но, к счастью, первая часть игры Outlast не требовала присутствия большого количества актеров. Двух актеров, которые будут свободно говорить на английском, должно хватить. Чжоу Ханью разместил информацию о найме на официальном сайте компании и вскоре нанял несколько человек с приличным опытом работы. В итоге студия была создана в кратчайшие сроки. Но вот цена комплекта всего необходимого оборудования для захвата движений была относительно высока, больше 10 миллионов юаней. В этот комплект входил полный набор всех необходимых датчиков и профессиональных камер захвата движения. Чэньмо купил его, не задумываясь. Через некоторое время же Чэньмо планировал начать подогревать публику, чтобы ажиотаж вокруг игры находился на весьма высоком уровне. Бесплатная реклама же еще никому не вредила, верно? Глава 352. Обсуждение. В конференц-зале собрались многие сотрудники компании Чэньмо. Все они ожидали момента, когда он объявит о новой игре. Цань Кун тоже присутствовал на этом собрании. Хотя он будет в основном отвечать за обновление игры League of Legends, но он также будет отвечать за некоторые механики новой игры и структуры уровней. После столь долгого периода времени Цань Кун заставил Чэньмо почувствовать, что он был довольно надежным. За исключением того, что его страсть к обдираловке игроков никогда не угасала, во всем остальном он мог считаться квалифицированным специалистом. «Босс, быстро анонсируй эту новую игру», – нетерпеливо сказала Су Цзинью. Чжоу Ханью спросил: «Да, босс, ты только сказал, что хочешь создать студию по захвату движений. Наша следующая игра будет RPG-игрой, или же у нас будет необычная приключенческая игра?» Чжэн Хунси тоже внес свою лепту. «Я думаю, что наша следующая игра будет ролевой. В конце концов, именно ролевые игры смогут доказать мощь нашей компании». Цань Кун был явно не согласен с этим утверждением. «Нет-нет-нет и еще раз нет. Зачем нам доказывать мощь нашей компании с помощью ролевой игры? Очевидно, что мы должны создать еще одну анмёи». Лин Ся посмотрел на Цань Куна со странным выражением на лице. Он и так знал, что нынешний руководитель игры League of Legends имел крайнюю одержимость в странных играх. Но чтобы настолько? Чэньмо рассмеялся. Очевидно, что еще никто не знал, какой будет следующая игра, что его весьма позабавило. Чэньмо легонько постучал по клавиатуре ноутбука, после чего проектор вывел изображение документа. «Концепт игры Outlast. Outlast пережить?» – спросила Су Цзинью. «Она будет похожа на игру Don't Starve, или эта игра будет являться виртуальной версией игры Don't Starve?» Чжэн Хунси погладил подбородок. «Судя по названию, эта игра будет также на выживание, но она не должна быть такого же типа, как и игра Don't Starve. Строго говоря, содержание игры Don't Starve заключалось именно в выживании, но тут, скорее всего, имеется в виду». Цань Кун сказал: «Это похоже на…» Чжоу Ханью сказал немного странным голосом: «Это игра, хоррор-игра?» Чэньмо показал большой палец и сказал: «Верно, наша следующая игра, хоррор-игра». Все. Эта новость выбила всех из реальности, потому что в принципе ни одна крупная игровая компания в Китае не была готова прикоснуться к хоррорам, даже такие гиганты как императорская династия Идзин. Обычно хорроры выпускали либо маленькие студии, либо независимые геймдизайнеры. Многие компании думали, что создавать хоррор-игры было слишком глупо по ряду многих причин. В конечном итоге, все в основном опирались на два факта: на цензуру и качество. Насчет цензуры говорить много не приходилось, так как игру могли отправить в бездну всего лишь из-за одной оплошности. Что касается качества, то это в основном означало, что многие компании не имели опыта в создании хоррор-игр, а геймдизайнеры обычно не задумывались над вопросом контроля эмоций игрока. Хорроры, которые создавали несведущие в психологии люди, были вообще не страшными, а местами даже были смешными. Многие были удивлены, когда узнали, что Чэньмо серьезно планировал создать хоррор-игру. Но это также заставило всех задуматься. Чэнь Мо обвел взглядом всех присутствующих и сказал: «На данный момент хорроров практически нет в Китае, но они очень актуальны на данный момент, и хотя такие игры не могут быть дружелюбны по отношению к игрокам, но вот их популярность очень взрывоопасна, и хотя у большинства людей не хватит смелости сыграть в действительно страшную игру, но вот если нам удастся создать действительно хорошую игру, она быстро займет хорошее место у всех стриминговых площадках вместе с обычными видеохостинговыми сайтами. В таком случае скорость распространения будет невероятно высока, а популярность будет расти как на дрожжах». Далее я кратко расскажу о концепте этой игры. Он разделен на 4 части, а именно на геймплей и его особенности, сценарий, связанные ресурсы и психологический контроль игрока. После этого Чэнь Мо начал рассказывать об основе игры. На самом деле создание хоррор-игр можно было чем-то сравнить с созданием обычной лопаты или ножниц. Если все сделать качественно, продукт обязательно заметят и начнут массово покупать. Создание игр по типу League of Legends больше было похоже на создание ид-продукта. Вот только в создании подобного продукта не было никакого порога или рамок. Ключ успеха подобных игр лежал в оригинальности, идеях, рекламе. Причина, по которой многие зарубежные компании могли поддерживать выход стабильных отличных игр, заключалась в том, что в них был максимально оптимизирован процесс сборки продукта. Например, для компании Naughty Dog, которая создала игру The Last of Us и игру Uncharted, это правило ой как подходило. Например, хоть эти две игры и выглядели как две совершенно разные игры как по сюжету и жанру основа игры, геймплей, и в них он был одинаковым. Нужно было лишь менять модельки персонажей, сюжет, немного подкрутить графику, вуаля, новая игра готова. Поэтому Чэнь Мо подробно расписывал каждый аспект игры. Например, что в этой игре будет система паркура, но главный герой не сможет ничего сделать своим врагам и сможет только убегать. Для получения хотя бы минимального освещения игроку придется искать батарейки для камеры. Эта игра сильно отличалась от отечественных хоррор-игр. После завершения объяснений все были очень взволнованы. Чжэн Хунси сказал: «Вау, босс, эта игра потрясающая, она выглядит очень даже неплохо». Су Цзинью сказала: «Виртуальный хоррор, звучит отлично». Чжоу Ханью добавил: «Но на данный момент я знаю только об одной отечественной компании, которая выпускает хоррор-игры, стоит задуматься». Цань Кун с сомнением спросил: «Нам придется оформлять какую-то часть нашего магазина в качестве больницы для душевнобольных?» Все. Фу Гуаннань слегка сморщил брови. «Босс, эта игра, конечно, хороша, но сможет ли она выйти на рынок?» Глава 353. Чемпионат. Верно, сможет ли эта игра пройти сквозь цензуру? Согласно правилам комитета по надзору за играми, подобная игра никогда бы не смогла появиться на китайском рынке видеоигр. Чэнь Мо спокойно сказал: «Я уже сходил к главе комитета Чжану вчера, он дал зеленый свет». Все были ошеломлены. Су Цзинью с восхищением подняла большой палец вверх. «Босс, ты действительно могущественен, видимо почетный член комитета действительно имеет множество привилегий». Чэнь Мо дважды кашлянул. «Что, кто тебе такое сказал? Игра Outlast строго соответствует всем правилам и члены комитета по надзору за играми пришли к единогласному мнению о том, что эта игра не только заполнит пробел в текущем игровом рынке, но и поможет китайским играм в дальнейшем с большей легкостью стать популярными за рубежом, и что еще более важно, она имеет чрезвычайно важную повесточку». Губы Цань Куна слегка дрогнули. «Важную повестку?» Чжэн Хунси не выдержал и сказал: «Босс, это же хоррор». Чэнь Мо кивнул и серьезно сказал: «Конечно, я знаю, что это хоррор, но разве хоррор-игры не могут нести в себе скрытый смысл? Скрытый, глубокий смысл заключен в этой игре, разве вы его не увидели? В этой игре раскрываются нечеловеческие опыты огромной компании, которая имеет связи во всех чинах общества. В ней идет восхваление маленького человека и его стремление противостоять коррумпированной системе даже с учетом возможной гибели. В ней, по сути, раскрывается вечная тема добра и зла. Как вам, все?» Чэнь Мо сказал: «Во всяком случае эта игра уже была одобрена комитетом. Но хоть наша игра и получит плашку 18+, мы должны будем на всякий случай создать защиту от несовершеннолетних. Для взрослых же мы создадим все условия, с помощью которых они смогут увидеть истинный глубинный смысл нашей игры, чтобы они смогли вдоволь насладиться ею и постигнуть истинную суть вечной темы». Су Цзинью причмокнула губами и сказала: «Босс, ты прав, давай уже дальше». Чэнь Мо сказал: Создавать игру будем до конца сентября. Основного геймплея в игре Outlast на самом деле не так уж и много. Если ее будет проходить ветеран, то в худшем случае прохождение займет до 2 часов. Вы же должны сосредоточиться на факторе неожиданности. Чэнь Мо посмотрел на Чжоу Ханью. Поторопи наших актеров, пусть запишут самые основные действия и сценки персонажей. Чжоу Ханью кивнул. Понял, подготовка всего необходимого как раз была недавно завершена, из-за чего актерам уже не терпится показать себя. Чэнь Мо кивнул. Так как я хочу, чтобы игра была готова в кратчайшие сроки, временами придется прибегать к аутсорсу. Так как это однопользовательская игра, баланс не требует такой серьезной проработки. Спасибо за внимание, приступаем. После окончания собрания все принялись работать. Все уже привыкли к такому режиму работы, и степень понимания в команде была очень высока, так что Чэнь Мо не нужно было беспокоиться о разных мелочах. Чэнь Мо же в основном контролировал ход сценария от начала и до конца, в который входил просчет действий игроков на каждом этапе игры и ответные действия монстров. В июле Чэнь Мо объявил, что чемпионат первого сезона игры League of Legends пройдет в Китае, что сразу же вызвало бурю дискуссий. Конечно же, раньше по сети гуляли слухи, которые говорили об этом, но в это особо никто не верил. Но так как на этот раз сам Чэнь Мо объявил об этом, форум буквально забурлил от наплыва желающих пообсуждать эту новость. Чемпионат по игре League of Legends и состоится в октябре в Китае, значит, что в нашей игре будут проводиться международные чемпионаты. Это, конечно, замечательно, но не слишком ли он торопится? Осталось всего 3 месяца, и где именно будет проходить чемпионат, а какие команды будут выступать, что-нибудь из этого уже было определено. Скорее всего, все уже решено. Киберспортивные клубы уже давно подписали перспективных игроков, которые давно уже находятся на буткемпе и активно тренируются. Видимо, они уже давно готовятся к этому турниру. Куда мне нужно внести деньги для получения билета? Пока еще неизвестно, следи за новостями. Как только эта новость вышла в свет, она сразу же вызвала бурную дискуссию среди игроков, а то и вовсе чуть не положила официальный форум игры League of Legends. Не только потому, что игра League of Legends сейчас была очень популярна, но и потому, что основной посыл этой новости заключался в другом. Обычно все турниры спонсировались сторонними организациями, и в них часть использовалась система приглашений. Из-за этого за подобными турнирами было порой скучно наблюдать. Из-за этого игроки не имели понятия о примерном уровне игры той или иной команды. Однако этот турнир, а точнее чемпионат, будет спонсирован компанией Чэнь Мо, и для участия в этом чемпионате будут приглашены сильнейшие команды со всего мира, что, по сути, говорило о том, что игра League of Legends будет являться одной из тех немногих игр, которые организовывали профессиональные турниры лично. Взятие первого места в этом чемпионате будет означать то, что команда станет известной на весь мир и будет удостоена высшей похвалы, признания мирового сообщества. Этого факта будет вполне достаточно, чтобы многие профессиональные игроки игры League of Legends начали тренироваться изо всех сил. Глава 354. Чемпионат. Финал чемпионата первого сезона игры League of Legends сейчас действительно находился в самом разгаре подготовки. Для организации этого чемпионата Чэнь Мо лично проверил несколько компаний и, наконец, выбрал хорошего организатора, компанию Yinhuang Information Technology. Это была дочерняя компания огромной стриминговой платформы, которая в настоящее время являлась стриминговой платформой номер 1 в Китае, и так как у нее была очень хорошая репутация, взор Чэнь Мо упал именно на нее. Конечно, многие компании хотели стать организаторами, но многие из них либо не дотягивали, либо просили за свои услуги какие-то нереальные суммы, так что Чэнь Мо в итоге решил положиться на Яньхуана. А так как главный учредитель компании Яньхуан придал этому чемпионату огромное значение, любые вопросы решались по щелчку пальцев. Что касается места, то Чэнь Мо остановился на гранд-отеле «Шанхайский уют». Выбор именно этого места объяснялся главным образом тем, что в этом мире абсолютное большинство турниров проводилось именно в нем. Но цена была относительно высока – 910 000 юаней за сутки. Чэнь Мо же сразу подписал долгосрочный договор аренды, в котором обговаривался вопрос сдачи целого отеля вместе с прилегающим огромным стадионом раз в год на срок в 2 недели. Это место будет служить не только местом проведения первого чемпионата, но и всех последующих чемпионатов также. После утверждения местоположения Чэнь Мо посетил отель и встретился с владельцем отеля, после чего предоставил ему дизайн. Весь отель должен будет нарядиться в красный цвет. Снаружи отеля же должен появиться баннер игры League of Legends. Внутри стадиона в определенных местах должны появиться флаги команд, портреты игроков. Планировка стадиона не требовала существенных изменений. Единственное, что было необходимо, докупить огромные проекционные голографические устройства. В центре арены будут установлены две кабинки, где будут играть игроки. Зрители в первом ряду смогут ясно увидеть все детали игры через голографическое проекционное устройство. Дальние ряды тоже смогут увидеть картинку, хоть и не так четко. Самое смешное, что хоть и было закуплено самое лучшее голографическое проекционное устройство, стоило оно всего 70 тысяч долларов за штуку, что по сравнению с днем аренды даже не стоило упоминания. Также перед кабинками игроков будут установлены 10 голографических проекционных устройств для большей зрелищности. Кроме того, Чэнь Мо также предоставил Ян Хуану все, что было необходимо. Правила, пожелания, то, на что нужно в первую очередь обратить внимание. В частности, эти правила были настолько подробно изложены, что Ян Хуан даже был немного ошеломлен. Продажа билетов же начнется за месяц до старта чемпионата. Информация, конечно же, будет обнародована заранее. Кроме того, для проведения каждого чемпионата будут использовать специальные сервера, которые будут иметь лучшие соединения и лучшую защиту. Что касается команд, то из зарубежных были приглашены три команды с европейского региона, американского региона и корейского региона. Приглашения выдавались, основываясь на среднем ELO игроков и их достижениях. Но в итоге так получилось, что из всех приглашенных команд 7 являлись выходцами очень крупных компаний. Что касается китайских команд, то здесь все было сложно. Многие тренировались и не играли в рейтинговый режим, из-за чего обычная система отбора не очень хорошо подходила. Поэтому Чэнь Мо пока что отложил вопрос с приглашением отечественных команд. Ян Хуан же организовал специальный конкурс, в результате которого на чемпионат прошли две команды. В то же время создание игры Outlast шло довольно плавно. Хотя они и столкнулись с некоторыми небольшими проблемами, все они были довольно оперативно решены. Чэнь Мо назначил дату выхода игры Outlast на 9 сентября, то есть на воскресенье. И хотя игра Outlast была весьма рискованной игрой, она играла определенную роль в затыкании пробелов на рынке, и в случае успеха оживила бы отечественный рынок хорроров, из-за чего процесс одобрения в конечном итоге прошел без каких-либо новых проблем. Однако Чэнь Мо намекнули о том, что если игроки будут довольны этой игрой, они разрешат ему выпустить сиквел. Но если же нет, эта игра станет первой и последней игрой Чэнь Мо в жанре хоррор. Чэнь Мо же не волновался особо, так как знал, что все в конечном итоге пройдет хорошо. Многим еще нужно было показать, что хоть хоррор и является относительно нишевым типом игр, но вот некоторые его представители также могут считаться классическими играми и дать игрокам уникальный и непревзойденный опыт. Рано или поздно хорроры в конечном итоге займут свое заслуженное место на рынке, и хоть это и будет темный переулок, куда редко будут заглядывать игроки, одного похода в такой темный переулок особо впечатлительным людям хватит на всю жизнь. Глава 355. Чемпионат. Магазин видеоигр. Четвертый этаж. Студия Чэнь Мо. Напротив Чэнь Мо сидел человек средних лет, который вообще не выглядел на свои 40 лет. Начальник Ян Хуана, Чжан Кайвэнь, прибыл в студию Чэнь Мо для обсуждения некоторых вопросов, которые были связаны с чемпионатом. Чжан Кайвэнь и Чэнь Мо имели разногласия относительно того, сколько будут стоить билеты на этот турнир. Согласно опыту проведения разных турниров, билеты в основном обычно стоили от 100 до 300 юаней, в то время как 150 юаней являлось вполне обычной и распространенной ценой за один билет. Однако, поскольку стоимость аренды была довольно высока, к этой сумме также нужно было добавить стоимость работы разного персонала, оборудования. Если они будут продавать билеты по такой цене, то только потеряют кучу денег. Из-за этого Чэнь Мо сказал, чтобы билеты продавались от 180 до 580 юаней, и в основном стоимость билета определялась рядом. Чем ближе к арене располагалось место, тем дороже будет стоить билет. Чжан Кайвэнь сказал: «Президент Чэнь, я думаю, что такая цена немного завышена, потому что в настоящее время в Китае есть не так уж и много зрителей в киберспортивном секторе. Я имею очень много опыта в подобных вопросах, и могу сказать, что стоимость билета за место в первом ряду ценою в 300 юаней уже будет являться дорогим. Даже в чемпионатах по традиционным видам спорта билеты в первые места стоят, как правило, не дороже 1000 юаней. Но киберспорт все еще является нишевой частью глобального рынка. Такая цена. Чень Мо рассмеялся. Президент Чжан, чемпионат по моей игре будет проводиться только один раз в год. Честно говоря, я думаю, что такая цена слишком мала. Если бы это не был первый турнир по моей игре, я бы установил цену за билет, начиная от 1000 юаней. Чжан Кайвэнь заколебался. Но президент Чень, вы также должны учитывать количество зрителей. Чень Мо сказал, нынешнее число ежедневно активных игроков вот-вот пробьет отметку в 10 миллионов. Это уже превзошло многие популярные игры в несколько раз. Более того, эта игра отличается от игры от первого лица. Перспектива обзора от третьего лица очень хорошо подходит для просмотра игр. Более того, вместе с этим чемпионатом будет запущено несколько игровых ивентов, плюс за покупку билетов игрокам будут выдаваться на их аккаунты особые вещи. Из-за этого памятное значение этого билета станет в несколько раз выше. Так что я думаю, что максимальная цена в 500 с чем-то юаней слишком мала, но на первый раз сойдет. Чжан Кайвэнь все еще колебался. Чень Мо сказал, президент Чжан, я лучше вас осведомлен о нынешней популярности игры League of Legends, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом, просто последуйте моему совету. Чжан Кайвэнь снова подумал об этом и понял, что у него действительно не было никаких других причин для отказа, поэтому он кивнул. Хорошо, стоимость билетов будет варьироваться от 180 до 580 юаней. Я свяжусь с билетной компанией и передам им эту информацию. Что касается продвижения этого чемпионата, есть ли у президента Чэня хорошие идеи? Спросил Чжан Кайвэнь. Вы можете продвигать чемпионат своими способами, я же, в свою очередь, сделаю со своей стороны все возможное. Чень Мо немного подумал и сказал. Также не забудьте добавить возможность покупки электронных билетов. Чжан Кайвэнь был шокирован. Электронных билетов? Тогда нам нужно будет снизить на них цену, верно? Чень Мо отрицательно покачал головой. Нет. Чжан Кайвэнь удивленно сказал. Президент Чень, но почему? Мы же не понесем никаких затрат, если кто-то купит электронный билет. Чень Мо покачал головой. Просто сделайте так, как я сказал. Чжан Кайвэнь видел, что позиция Чень Мо была очень твердой, так что он не стал настаивать. Однако Чжан Кайвэнь чувствовал себя немного виноватым. Цена и так была высока, плюс еще эти электронные билеты будут стоить столько же, сколько и обычные. Чень Мо ожидал от этого чемпионата нечто грандиозное. С такой ценой будет ли хотя бы половина билетов проданы? Если дорогие билеты никто не купит, придется нанимать специальных людей, чтобы они сидели в первом ряду и создавали оживленную атмосферу. Но тогда это будет выглядеть немного уродливо. Но так как последнее слово принадлежало Чень Мо, он смирился с этим. В итоге оставшиеся вопросы были быстро обговорены и доработаны в полном соответствии с желаниями Чень Мо. В дополнение к обычному рекламному продвижению, Чень Мо также опубликовал новости о чемпионате на главной странице игры League of Legends, включая время, местоположение, список команд, расписание игры и так далее. Кроме того, Чень Мо также открыл специальный раздел, где постоянно будут выходить главные новости. Чень Мо также написал длинный пост на Вейбо. Продажа билетов официально началась. Первый, но не последний в своем роде чемпионат по игре League of Legends открыл свои двери для всех желающих. Проходить чемпионат будет в гранд-отеле «Шанхайский уют». Принимать участие в этом чемпионате будет 16 команд со всего мира, которые будут соревноваться за высшую награду, за кубок сильнейшей команды первого сезона. Все игроки, которые будут смотреть за чемпионатом, получат по уникальному скину «Претендент». Те игроки, которые купят VIP-билет, также получат ограниченный скин на Twisted Fate. Также каждый игрок сможет приобрести аватар понравившейся ему команды в игре, всего можно будет купить 2 аватара. Если команда выиграет чемпионат, то игрок получит дополнительные награды и несколько сундуков с уникальными скинами. Этот чемпионат по праву станет самым престижным киберспортивным турниром на сегодняшний день, и я гарантирую, что мы обеспечим каждому зрителю самую зрелищную и красивую игру. Новость о чемпионате по игре League of Legends сразу же вызвала бурю в сообществе игроков. После того, как все увидели конкретную информацию о месте, дате, командах, многие были шокированы эффективностью Чень Мо. Глава 356. Обсуждение. Какого черта? Место проведения чемпионата, Это гранд-отель «Шанхайский уют». Черт, сколько же Чень Мо потратил на аренду этого места. И, видимо, специально для чемпионата весь отель был отремонтирован. Смотрите, сколько всего там нового появилось. Черт возьми, да там оборудование на несколько миллионов. На этот раз будут приглашены команды со всего мира. Видимо, этот чемпионат будет действительно интересен. Черт возьми, цена за самый дорогой билет 580 юаней, цена удвоилась, но почему? Слишком дорого. Парни сверху, не покупайте, не покупайте. Оставьте моим братьям пару билетов, все же такое событие не проходит каждый месяц. Я уже купил два самых дорогих билета, надеюсь, что моей девушке все понравится. Я в это не верю. Эти билеты точно не будут проданы. Я лучше подожду снижения цен. Некоторые игроки думали, что билеты были слишком дорогими, поэтому они решили подождать снижения цен, но в результате меньше чем за неделю все билеты были распроданы. Все до единого. Но это было логично, так как этот стадион не был огромным, из-за чего там изначально было не так уж и много места, да и цена билетов была не такой уж и высокой. И многие вскоре обнаруживали, что для получения билетов нужно было указывать свой идентификационный номер, из-за чего те, кто хотел купить билеты хотя бы у перекупщиков втридорога, поняли, что их нельзя было купить от слова совсем, так как каждый билет предназначался для определенного человека. Пока все игроки игры League of Legends с нетерпением ожидали начала чемпионата, Чень Мо в очередной раз обнародовал взрывоопасную новость. В его новую игру под названием Outlast можно было сыграть в магазине видеоигр. Причем она была виртуальной игрой. Многие игроки, когда увидели эту новость, пришли в восторг и ужас. Разве Чень Мо не был занят вопросом организации чемпионата? Где он смог найти еще времени на создание виртуальной игры? Причем после просматривания информации многие поняли, что эта игра явно была очень качественной. И она еще хоррор-игра. Без особой раскрутки эта новость быстро распространилась среди игроков. Причина такого ажиотажа была очень проста. Хорроры в Китае выходили очень редко, и обычно все они в большинстве своем были похожи на игру «Странный особняк». Обычно они не могли набрать больше 7 баллов из 10, что было отвратительным результатом. Игроки уже давно разочаровались в отечественных хоррорах. В основном сейчас все думали о том, что все хоррор-игры создавались для быстрого заработка. Однако, так как эта игра была создана Чень Мо, многие уже думали о том, что эта игра будет выше среднего. Чень Мо имел очень хорошую репутацию среди игроков, ведь он за свою короткую карьеру успел выпустить столько классических игр. Первая его виртуальная игра под названием Minecraft так вообще установила рекорд по продажам. Многие теперь верили в то, что если к игре прикладывал руку Чень Мо, то эта игра определенно заслуживала их внимания. Чень Мо также выпустил ролик по игре Outlast, в котором в основном шел упор на жуткую атмосферу. Сам же геймплей он не собирался показывать, так как хотел, чтобы игроки ощутили все прелести этой игры на своей шкуре. В этом ролике показывалась общая картина игры, графика, необходимость использования камеры для получения освещения в темных местах, жуткое здание психиатрической больницы, фонтан, в котором было полно крови и трупов, и явно нездорового парня, который сидел в коридоре на кресле. Атмосфера ролика была удушающей и очень неприятной. Эта новая игра Чень Мо породила множество дискуссий среди сообщества игроков и сообщества геймдизайнеров. Вы слышали? Чень Мо выпустит новую игру, причем это будет хоррор. Я не ожидал, что Чень Мо будет таким скоростным. Она довольно жуткая. Я действительно не ожидал такого развития событий. Я думал, что Чень Мо выберет для своей первой полноценной виртуальной игры Морг. Но хоррор, я и подумать об этом не мог. В настоящее время в Китае нет ни одной компании, которая выпускала бы хорошие хорроры. О чем думал Чень Мо? Хорроры занимают слишком маленькую часть рынка. Верно, плюс хорроры очень трудно создать. Они требуют от геймдизайнера полного понимания психологии игроков. Сможет ли Чень Мо справиться с этим? Я слышал, что в нее можно сыграть в его магазине видеоигр. Кто пойдет? Чур не я, пожалуй, откажусь. В Китае уже было выпущено так много виртуальных хорроров, и все они были совсем не страшными. Хе-хе, братан, я оплачу тебе дорогу туда и обратно. Сыграешь в нее, я поиграю в нее. Не думаю, что Чень Мо на этот раз выпустит плохую игру. Отлично, наконец-то на рынке появится новый хоррор. Братья, залетайте ко мне на стрим, комната. Глава 357. Смелый тренер. В В тот же день, в полдень, у входа в магазин видеоигр появился крепкий мужчина ростом под 2 метра. Это магазин видеоигр компании «Удар молнии», а он неплох. «О, эта статуя Артаса подойдет», — крепкий мужчина наклонился и сделал селфи. Этого крепкого мужчину зовут Чжао Сюхуэй, и он работает на данный момент инструктором по фитнесу. У него есть весьма странное хобби. Он любил играть в свободное время в хорроры. Когда он услышал о том, что Чэнь Мо скоро выпустит хоррор, он немедленно прибежал в его магазин, желая одним из первых испытать диковинку. Войдя в вестибюль, Чжао Сюхуэй обнаружил, что тут было довольно много людей. Чжао Сюхуэй подошел к стойке регистрации и сказал: «Здравствуйте, я хочу испытать вашу новую игру». Девушка на стойке регистрации улыбнулась: «Хорошо, пожалуйста, проведите своей карточкой здесь. Зона виртуальной реальности находится на 3-м этаже». Пока Чжао Сюхуэй проводил своей идентификационной картой по сканеру, к нему вдруг подошел толстый парниша. «Ты хочешь поиграть в новый хоррор?» – спросил Цзоу Чжо. Чжао Сюхуэй кивнул. «Угу, ты тоже?» – Цзоу Чжо кивнул. «Угу, но я не такой храбрый, я просто хотел поддержать новую игру управляющего. Я слышал, что эта игра слишком страшная, поэтому я не осмелился сыграть в нее». Чжао Сюхуэй странно посмотрел на него. «Ты боишься игры?» Цзоу Чжо указал на 8 игроков, которые сейчас сидели в вестибюле. Они все были такими же, как и ты. В результате, спустя 5 минут игры, они испугались и тут же отключились, и вот, они уже полчаса сидят тут. Чжао Сюхуэй. Видимо, эти парни были слишком слабы духом. Пустяковая хоррор-игра испугала их, они, цыплята. Чжао Сюхуэй похлопал Цзоу Чжо по плечу. «Все в порядке, не бойся, давай поиграем в нее вместе». Цзоу Чжо заколебался. «Вообще-то я шел домой». Чжао Сюйхуэй неодобрительно сказал. «Пойдем, не ссы, если что, я тебя вытащу». Воодушевленный Чжао Сюйхуэем, Цзоу Чжо набрался смелости и сказал. «Хорошо, пойдем вместе». Чжао Сюйхуэй рассмеялся. «Молодчина, меня зовут Чжао Сюйхуэй, а тебя, Цзоу Чжо? Я тут, можно сказать, уже постоянный посетитель. Пойдем, я провожу тебя на 3-й этаж». Цзоу Чжо был очень хорошо знаком с планировкой магазина, и вскоре они вдвоем пришли в виртуальную зону. Что удивило Чжао Сюйхуэя, так это то, что большинство кабинок сейчас были пусты. Почему тут так мало игроков? Чжао Сюхуэй был немного озадачен. «О, утром все они были заняты», — сказал Цзоу Чжо. «Но многие из смельчаков не продержались и 10 минут. Сейчас они успокаиваются и обмениваются мнением в вестибюле на 1-м этаже». Чжао Сюйхуэй в очередной раз презрительно усмехнулся. «Какого черта, так много людей испугались? Они что, цыплята?» В то же время Чжао Сюйхуэй не мог не испытывать некоторого любопытства. Эта игра действительно была очень страшной, или это игроки были слабыми? Подумав об этом, Чжао Сюйхуэй смутно ощутил какую-то небольшую надежду. Чжао Сюйхуэй и Цзоу Чжо заняли по игровой капсуле. «Брат, давай постараемся и станем первыми игроками, которые прошли эту игру», — сказал Чжао Сюйхуэй Цзоу Чжо. Губы Цзоу Чжо слегка дрогнули. «Я буду с тобой максимум минут 20». Чжао Сюйхуэй улыбнулся. «20 минут? О, ты слишком низкого мнения о себе. Давай час». После этого их капсулы активировались. Рабочий стол был практически чист, на нем находились иконки только 2 игр, игры Minecraft и игры Outlast. Чжао Сюйхуэй дважды нажал на иконку игры Outlast. Сразу же после этого он смог разглядеть заброшенную больницу, но после этого в его ушах возник ставший ему уже родным холодный голос системы. «Проверка физического состояния игрока, пожалуйста, подождите». Сердечно-легочная функция в норме, дыхание, сердцебиение, пульс, кровяное давление – стабильны, отсутствуют генетические заболевания, общая оценка здоровья, хорошие, фактор страха находится на заниженном уровне, выдается допуск к игре. Так как вы играете в первый раз, вы можете играть только с частичным погружением и только на легкой сложности. После прохождения игры вы сможете выбрать полное погружение и более высокую сложность. Во время игры вы будете ощущать множество визуальных и слуховых стимулов и небольшое количество тактильных. Если вы упадете с высоты, ваша спина испытает легкую боль. Для того, чтобы игровой опыт был более реалистичным, но это никак не отразится на вас в будущем. Во время игры вы сможете выйти в любой момент, и система автоматически сохранит для вас игру. Если ваш пульс или значение страха превысит недопустимый порог, система автоматически отключит вас от игры. Запомните, это полностью вымышленная виртуальная игра, которая не представляет никакой реальной угрозы. Чжао Сюйхуэй был ошеломлен. Что это такое? Только частичное погружение и легкая сложность. Какого черта? В чем смысл такого ограничения? И еще, зачем вообще нужна эта система с киком из игры? И зачем специально подчеркивать, что это всего лишь игра? Они думают, что я ребенок. Чжао Сюйхуэй разозлился из-за этого предупреждения. По его мнению, это был уже перебор. Глава 358. Двери военной. Успокоившись, он нажал на кнопку «Продолжить». Внезапно перед глазами Чжао Сюйхуэя возник текст. «Вы – журналист, который отправился в самое зловещее в мире путешествие. Живите и записывайте все, что вы видите, раскройте темную тайну психиатрической больницы. И хоть вы не являетесь бойцом, вы все равно решили сходить в ужасающую психиатрическую больницу и раскрыть всю правду, но из-за этого вы можете либо убежать, либо спрятаться, либо умереть». Только убежать или спрятаться. На данный момент он мог разделить хорроры на два типа. В одной части хорроров была боевая система, в то время как во второй не было боевой системы, и игрок мог только бегать от монстров. В настоящее время все хоррор-игры, которые выпускались за рубежом, имели боевую систему. Поняв, что у него не будет никакого оружия, Чжао Сюйхуэй немного занервничал, но он быстро взял себя в руки и пробормотал. Так даже лучше, не нужно будет целиться, ха-ха. Начав игру, Чжао Сюйхуэй тут же обнаружил, что он вел машину и ехал по темной тропинке ночью. Чжао Сюйхуэй не мог контролировать действия главного героя, он мог только мотать головой туда-сюда. Странная фоновая музыка, шуршание автомобильного радио и тусклая окружающая среда создали очень странную, гнетущую ауру. Ворота психиатрической больницы были закрыты. Киоск, в котором должен был находиться охранник, был пуст, поэтому главный герой припарковал машину и забрал на всякий случай из бардачка документ. Этот документ представлял собой распечатку электронного письма, которое недавно раскрыло главному герою темные факты этой психбольницы. Именно из-за этого письма главный герой приехал сюда ночью и хотел выяснить правду. Взяв свою камеру и пару батареек к ней, он толкнул дверь и вышел из машины, после чего Чжао Сюйхуэй получил контроль над этим телом. В то же самое время в центре поля зрения Чжао Сюйхуэя появился текст. Новая цель – исследовать психиатрическую больницу. Чжао Сюйхуэй не спешил идти вперед, для начала он решил ознакомиться с тем, что он мог делать. Он мог просматривать заметки в любое время, вынимать и смотреть в камеру в любое время. Чжао Сюйхуэй сделал несколько шагов и впервые почувствовал гнетущую атмосферу игры во всей красе. Само здание психиатрической больницы было выполнено в однотонном сером стиле. Под тусклым небом эта психиатрическая больница была похожа на огромную черную тень. Такое реальное. В отличие от тех глупых домов из других хорроров, одно это здание достойно похвалы. Чжао Сюйхуэй толкнул калитку и вышел на открытое пространство перед административным зданием. Перед административным зданием стояло несколько военных машин, из-за чего Чжао Сюйхуэй почувствовал себя немного странно. Он направился к главному входу в административное здание, но дверь была заперта и он не смог ее открыть. Но вскоре Чжао Сюйхуэй нашел отверстие в двери слева, присел на корточки и пролез, а затем поднялся по строительным лесам и подошел к окну. Чжао Сюйхуэй обнаружил, что степень симуляции была очень высока, и он чувствовал себя так, словно совершал все эти действия в реальном мире. Кроме того, главный герой издавал некоторые звуки при прыжках и беге, плюс его каждый раз обдувал ветер, из-за чего Чжао Сюйхуэй чувствовал, словно эта игра является не игрой, а реальностью. Подойдя к окну, Чжао Сюйхуэй открыл его, и вдруг свет в комнате внезапно затрещал и погас. Сука, фух, это же клише. Он совершенно не ожидал этого, из-за чего немного испугался. А тут есть фонарик? Спросил сам у себя Чжао Сюйхуэй. В некоторых зарубежных виртуальных играх темнота уже являлась чем-то обычным, потому что темнота увеличивала чувство напряженности у игроков и помогала контролировать эмоции игрока. Однако, в большинстве подобных игр у главного героя был фонарик. Возникшая перед ним подсказка решила его вопрос, так что Чжао Сюйхуэй поднял к глазу свою камеру и включил функцию ночного видения. «О, неплохо, мне нравится. Теперь я больше похож на репортера». С помощью ночного видения все обретало странный темно-зеленый оттенок, из-за чего все стало выглядеть даже страшнее. Здорово, этот ход действительно является гениальным решением погружения. Похвалив еще раз такое решение, он двинулся дальше. Открыв дверь, Чжао Сюйхуэй вошел в комнату. Внезапно до этого выключенный телевизор включился, и резкий шум заставил Сюйхуэй вздрогнуть. Черт возьми, такими клише пугайте свою маму. Чжао Сюйхуэй напрягся. Долбанный телевизор. Какое клише, фи. Пройдя еще несколько комнат и немного поползав по вентиляционным трубам, он подошел к чуть-чуть приоткрытой двери. Чжао Сюйхуэй с легкостью толкнул дверь, ни о чем не думая. Внезапно труп упал прямо перед ним и раздался очень громкий звук. Твою мать! Чжао Сюйхуэй закричал от ужаса и чуть не упал на задницу из-за шока. Глава 359. Поросенок. Чжао Сюйхуэй до этого открыл множество дверей, поэтому и подумать не мог, что за этой дверью будет скрываться такое. Спокойно, спокойно, спокойно. Черт побери, мужик, ты напугал меня до смерти. Чжао Сюйхуэй успокоился. Он включил режим ночного видения и пошел дальше. В комнате царил беспорядок, и по комнате было разлито множество крови, трупов и разного мусора. С потолка свисало множество тел. Эта комната больше походила на чистилище. Чжао Сюйхуэй продолжал идти, и мертвый человек, который висел у окна, внезапно заговорил, из-за чего он вскрикнул, но он быстро успокоился и выслушал его, после чего, наконец, вышел в относительно хорошо освещенный коридор. «Хе-хе, я понял, что на данном этапе никаких монстров вообще не появится». Чжао Сюйхуэй смело начал лезть в узкую щель, но в этот момент Чжао Сюйхуэй внезапно услышал хриплый и низкий рев. «Поросенок!» Чжао Сюйхуэй почувствовал, как его кто-то схватил. Его внезапно потянуло обратно, причем этот человек явно был очень силен. «Сука! Что это за гигант?» Чжао Сюйхуэй был ошеломлен. «Никакой монстр не появится, получите, распишитесь». Гигантское телосложение этого монстра вместе с окровавленным телом и несравненно красивым лицом потрясло его, после чего это нечто схватило его за шею и выбросило в окно. «Черт, не надо, не надо, ах!» Чжао Сюйхуэй невольно вскрикнул, в основном из-за того, что был совершенно не готов к такой атаке, плюс этот рев раздался прямо у его уха, а прикосновение рук этого монстра было слишком реальным. Бум! Он тяжело упал на землю, и Чжао Сюйхуэй отчетливо почувствовал удар своей спиной. Как и было сказано ранее, удар был довольно слабым, ему как будто начали делать очень неумелый массаж накачанные мужики, но из-за всей этой ситуации он почувствовал, словно действительно упал со второго этажа. В глазах Чжао Сюйхуэя потемнело, и через некоторое время зрение снова восстановилось. В это время он лежал на полу, беспомощно глядя на люстру на потолке и тело, которое находилось слева от него. Вскоре к нему подошел человек, который был похож на священника, в руках у него был фонарик. «А это еще кто?» «А, понимаю, Всевышний послал мне апостола, да направит тебя длань Божья, сын мой, у тебя есть призвание». Сказав это, священник исчез, и через некоторое время он смог встать с пола. У Чжао Сюйхуэя волосы встали дыбом из-за последних 5 минут игры. Почему в современном обществе существует такая психиатрическая больница, которая больше похожа на нечто ненормальное? Более того, что тут вообще произошло? Почему пациенты сбежали из своих камер? Откуда взялся этот толстый монстр, который больше похож на мутанта? И он вообще ненормальный, во всех смыслах этого слова. Или, может быть, у пациента этой психиатрической больницы внезапно развилась мутация? Эти необъяснимые тайны заставили Чжао Сюйхуэя на некоторое время задуматься. Эти два события заставили его почувствовать легкую панику. В реальном мире он бы уже послал все на 3 буквы и уехал к себе домой. Однако, в конце концов, это у него была задача, которую он должен был выполнить. Чжао Сюйхуэй успокоился и начал оглядываться по сторонам. Теперь он находился в вестибюле на 1-м этаже административного здания, в котором тут и там лежали тела охранников. В это же время перед ним появилась новая миссия – сбежать из психиатрической больницы. Значит, теперь мне нужно всего лишь сбежать? Что ж, это вполне разумно. С такими встречами любой человек подумал бы о побеге. Увидев подсказку, в которой говорилось о том, что он должен был войти в комнату безопасности и разблокировать главную дверь, он улыбнулся. Но в то же время у него не было ничего, кроме его камеры. Чжао Сюйхуэй начал скучать по этим хоррорам с пушками, вот бы сейчас взять в руки дробовик. Ладно, хотя бы какой-нибудь нож. Однако, так как в самом начале было ясно сказано, что пушек не будет, Чжао Сюйхуэй почувствовал легкое отчаяние. Во время поиска ключа карты он встретил нескольких душевнобольных пациентов, которые все еще были живы, но эти пациенты игнорировали его, за исключением одного извращенца в инвалидном кресле, который внезапно бросился на него. Поняв, что никакой опасности больше нет, он успокоился. Войдя в комнату охраны, он сел перед компьютером и начал отпирать главную дверь. Итак, и где же волшебная кнопка? Наверное. Прежде чем Чжао Сюйхуэй успел закончить, священник внезапно появился на камере видеонаблюдения. Он взглянул в камеру и дернул рубильник, из-за чего свет резко потух. Ублюдок. В то же самое время в дверь кто-то начал ломиться. Бум, бум, бум. Черт возьми, на этот раз я действительно напуган. Действительно напуган. Что мне делать, что мне делать? Спрятаться в шкафу? Боже, спасибо тебе, подсказка. Чжао Сюйхуэй поспешно открыл шкафчик и залез в него, сразу же закрыв за собой дверцу. Страшный толстяк с грохотом вломился в комнату. Чжао Сюйхуэй пришел в немой ужас из-за его присутствия. Через щели в шкафу Чжао Сюйхуэй ясно видел лицо этого монстра. Этот жердяй был самым настоящим монстром. Глаза, которые больше похожи на глаза дикого зверя, его тяжелые шаги, одно лишь его присутствие заставило Чжао Сюйхуэй почувствовать дрожь в коленях. Он прошел вперед и открыл шкафчик, который находился рядом с ним. Чжао Сюйхуэй. Чжао Сюйхуэй затаил дыхание и закрыл глаза. Глава 360. Кошки-мышки. Чжао Сюйхуэй слышал, как бешено начало колотиться его сердце. Но не найдя в соседнем шкафчике желаемую цель, жердяй направился к выходу из комнаты. Но прежде чем он полностью ушел, он оглянулся, и Чжао Сюйхуэй, который прятался в шкафу, чуть не наложил в штаны. Хотя Чжао Сюйхуэй знал, что все это не было реальным, его мозг и сердце думали совершенно по-другому. Это все подделка, это все подделка, это все подделка, подделка, черт возьми, это все слишком реально. После нескольких минут ожидания Чжао Сюйхуэй все-таки вышел из шкафчика. Какая ужасная игра, она испугает даже мертвых. Значит, теперь мне нужно спуститься в подвал и включить электричество? Черт возьми, ты что, издеваешься? Но добравшись до подвала, Чжао Сюйхуэй увидел очень неприятную весть. Для запуска света требуется включить два воздушных насоса и главный выключатель, и они находятся в разных местах. Что, твою мать, непереводимая речь рассерженной макаки. Что же мне теперь делать? Помогите, я не хочу идти туда. Впервые Чжао Сюйхуэй почувствовал такое отчаяние. В подвале было очень темно. Чжао Сюйхуэй теперь начал жалеть о том, что вообще решил поиграть в эту игру. Он захотел немедленно выйти из этой чертовой игры. Но взглянув на время, он увидел, что с момента входа и до настоящего момента прошло чуть меньше 20 минут. Меньше 20 минут? Это что, шутка? Я думал, что прошел уже как минимум час. Мама, я хочу домой. Цзоу Чжо вышел из виртуального игрового модуля с бледным лицом. Черт возьми, слишком страшно. Слишком страшно. Я не хочу играть в эту игру. Цзоу Чжо вытер холодный пот. Вернувшись в вестибюль первого этажа, Цзоу Чжо заказал чашку горячего чая и направился к дивану. Но когда он подошел к нему и поднял глаза, Цзоу Чжо увидел знакомый силуэт, крупный, мускулистый мужчина. Разве это не Чжао Сюйхуэй? Цзоу Чжо был немного ошарашен. Он думал, что Чжао Сюйхуэй сможет продержаться намного дольше. Но в итоге он вышел из игры даже раньше его. Цзоу Чжо играл всего 23 минуты. Тогда получается, что Чжао Сюйхуэй поиграл меньше 20 минут, верно? Более того, они оба были смертельно бледны. Когда Чжао Сюйхуэй увидел Цзоу Чжо, атмосфера на какое-то время стала очень неловкой. Ранее Чжао Сюйхуэй хвастался тем, что сможет пройти ее за один раз, но в итоге его игровой сеанс был даже короче, чем сеанс Цзоу Чжо. Чжао Сюйхуэй дважды кашлянул. Кхе-кхе, я вдруг почувствовал небольшую жажду и захотел выпить чашку чая с молоком, после чего хотел продолжить. Цзоу Чжо кивнул. Понятно. А ты где остановился, Чжао Сюйхуэй? Включение света. Цзоу Чжо усмехнулся. Я тоже. Атмосфера стала еще более неловкой. Парниша в очках поблизости сказал. О, я тоже остановился на этом моменте. Большинство игроков решили, что пока что с них хватит. Именно после получения задачи в виде включения света, небольшое количество игроков же вышли из игры сразу же, как только этот мутант-переросток схватил их за бочок. После череды очень страшных событий многие начали шептаться друг с другом. «Черт возьми, я действительно был обманут. Я думал, что эта игра в лучшем случае потянет на 6 баллов из 10 по шкале страха, но я так ошибался. Эта игра страшнее всех вместе взятых игр, которые только были выпущены в Китае. Верно, и я вообще не мог понять, откуда придет следующий удар. Сначала этот чертов телевизор, потом тело, потом этот ужасный огромный жердяй. Мое хрупкое сердце не сможет вынести столько испытаний. Включение света полностью подавило меня. В подвале очень темно, плюс все ключевые вещи раскиданы по разным местам. Я решил, что будет лучше, если я немного успокоюсь. Атмосфера этой игры слишком страшная, и самое главное, что она дает мне чувство, что все это реально. Когда толстяк поймал меня, я почувствовал его прикосновение так, словно все это было реально. И хотя я знал, что нахожусь в игре, я все равно был напуган до смерти. Кто-нибудь продолжит играть? Нет, спасибо, но нет. Я хочу попробовать. Хотя эта игра очень страшная, я хочу посмотреть, насколько страшной она будет в дальнейшем. Но для начала я схожу в туалет. Парниша в очках сказал. Я написал об этой игре несколько лестных слов на форуме. Надеюсь, что в нее сыграет как можно большее количество людей. Сзаучжо был ошеломлен. Черт возьми, брат, ты ужасен. Парниша в очках сказал. В эту игру явно должен сыграть не я один. Вы должны позволить каждому поиграть в нее. Хорошо. Сзаучжо вдруг почувствовал, что его слова были вполне разумными. Дай-ка мне свою вичит, давай поработаем вместе. Другие также достали свои телефоны. Верно, давайте поможем как можно большему количеству людей узнать об этой вовсе не страшной игре. Чжао Сюйхуэй расслабился, так как увидел, что абсолютно все были побеждены этой игрой. Чжао Сюйхуэй сказал, ребята, кто-нибудь хочет сыграть в нее снова. Эта игра действительно веселая и совсем не страшная. Увидев, что другие игроки были напуганы до смерти, Чжао Сюйхуэй внезапно обрел душевное спокойствие и забыл, что минуту назад он тоже был напуган до смерти. Глава 361. Линь Сюэ и злой чат. В итоге официальный форум компании «Удар молнии» наводнили весьма странные темы. Игра Outlast на самом деле не страшная. Это самая не страшная игра, в которую я когда-либо играл в своей жизни. Сыграйте сами и убедитесь в этом. Игра Outlast ужасна. Тысяча и одна причина, из-за которых вы ни в коем случае не должны поиграть в эту игру, расписаны в этой теме. Рекорд по продолжительности одного игрового сеанса игры Outlast – 26 минут. Кто сможет больше? Пруфы внутри. Эта игра испугает вас до инсульта. Хотя эти темы в основном твердили о разных вещах, в общем все они говорили о том, что Outlast была вовсе не обычной подделкой.